Николай Николаевич, тут у нас вопрос к тебе есть. Ты не мог бы задержаться? Вопрос? Удивился Буробин. Он подошел к столу, взял папиросу, закурил. Лаврентий Петрович перевернул листок. Но Буробин успел кое-что разглядеть. У него не было никакого сомнения в том, что на нем был нарисован какой-то план. В центре листа в квадрате было написано «Москва», несколько ниже в кружочке «Кунцево». Новгородов подождал, пока выйдет дочь, прикрыл за ней дверь. «Так что же это получается, Николай Николаевич?» Услышал за собой Буробин чей-то голос. Оглянулся. Около него стоял Слепов. Вид у него был воинственный, злой. «Мы ясно договорились, что мне дадут 2 вагона, а дали 2 платформы». «Это что, шутка?» Буробин чуть было не рассмеялся, когда он возвратился из Смоленска и рассказал о просьбе Слепова Мартынову. Начальник предложил дать ему вместо вагонов платформы. Его поддержал Резцов. «Степан Петрович», — спокойно сказал Буробин, «я считаю, что мои коллеги поступили правильно. Как мне стало известно, в Смоленске сейчас формируется для столицы состав с продовольствием. И, естественно, не будем же мы грузить продукты на платформы. А почему бы под них и не выделить платформы? Это даже будет очень кстати», — вставил Ракитин. Его реплика была похожа на коварный выстрел. «Так это же преступление — вести продукты на платформах. Да меня за это...» Ракитин не дал ему договорить. Все так же спокойно сказал: «Ничего вам не будет, Николай Николаевич. У вас есть заслуги перед советской властью. Ранение тому доказательство. А вагоны Степану Петровичу вы все равно дадите. Так надо. Иначе...» «Это что, угроза? Если так, то глупо. Я же только что с фронта». Буробин видел, чего стоило Ракитину сдержаться. «Стараюсь вам объяснить, — сказал он совсем тихо, — что со мной не стоит ссориться. Во-первых, у меня житейского опыта побольше. А во-вторых, мы теперь с вами одной веревочкой связаны». «Так веревочка что? Ее и перерезать можно». «Ошибаетесь, молодой человек. Эта веревка — преступление. Деньги, которые вы нам дали, — это взятка. А перед революционным законом одинаково отвечают и тот, кто дает, и тот, кто берет». «Я же для дороги старался», — сказал Буробин. «ЧК не делает скидок никому». Буробин, будто сознавая западню, в которую попал, не скрывая раздражения, глянул на Душечкина. «Так вот вы какой, оказывается, добренький! Николай, Коленька, друг, я для тебя стараюсь, я коммерсант, топоры, пилы! Теперь я вижу, какой вы коммерсант! Янус, вы двуликий, ничтожество! Я же еще молодой, мне жить хочется!» Душечкин, не выдержав уничтожающего взгляда, брезгливо сморщился, отвернулся. Новгородов беспокойно забарабанил пальцами по столу. Лаврентий Петрович почему-то встал около окна, Драгин у двери. Дело приобретало серьезный оборот. «Может, хватит мне играть, а подать сигнал своим товарищам и в раз покончить со всей этой нечистью?» Буробину было известно, что Мартынов, узнав о приглашении Новгородова с целью предупреждения возможных эксцессов, послал к его особняку группу чекистов, которая засела в подвале соседнего дома.